надо бросить пить, а может бросить и курить. Может бросить воевать, а может бросить нагло врать. Может быть, все может быть. С головой пора дружить. Может, надо не глупить и мозгами шевелить. Ты подумай головой, ты здоров или больной. Может быть, все может быть. С головой пора дружить. Думай, думай, может быть. С головой пора дружить. Кто не дружит головой, тот на голову больной, больной. Может, это все твое? А быть может, все мое. Я не слышу твой ответ. Где вся правда, а где нет? Может быть, все может быть. С головой пора дружить. Ты подумай и реши, для чего тебе мозги. А решить не сможешь сам. Получать будешь по мозгам. Может быть, все может быть. С головой пора дружить. Думай, думай, может быть. С головой пора дружить. Кто не дружит головой, тот на голову больной, больной.